Вид сегодня ничего, приличный. Или только кажется, после того, как проснулась эта женщина, все кругом немножко светлее окрашивается. Обычная поза, высоко на подушках, колени согнуты, папка с листом бумаги. На столике на окне книги. Нанесли, лежит уже почти 4 месяца. Мое место на стуле рядом с кроватью против окна. Поздравляю вас с днем рождения. Спасибо. Радости мало в таких днях, когда 7-й десяток. Второе поздравление сегодня утром на конференции Петро сказал несколько слов. Не больше, чем нужно. Все знают мою нелюбовь к поздравлениям, поэтому всегда припираются, кому говорить. Сами же мне рассказывали в веселую минуту. Были такие минуты раньше, хотя и не часто. Задаю положенные вопросы о здоровье. Саша односложно отвечает. Смотрю температурный листок, анализы и назначения. Ничего не изменилось. Все достаточно плохо. Моча идет только с мочегонными. Все время сердечные средства, ограничение жидкости, строгий постельный режим. При этих условиях удается кое-как поддерживать кровообращение. Знаю, что недолго это продлится. Створки клапанов делаются все тверже и тверже, крови пропускают все меньше, и он знает. Нужно положить конец неизвестности. Чем бы это ни кончилось, как бы ни было истолковано, я должен использовать последний шанс. Все это хорошо, я долблю себя об этом уже 2 месяца, но не могу. Даже не потому, что боюсь разговоров, лишних поводов для комиссии. Брось, это тоже. Копни поглубже. Может быть, немножко. Главное, я не верю. Потерял веру в себя. В свое право решать. Вот это и стоит между нами. Как идут занятия? Идут. До последнего вдоха. Намек. Помолчу. Вот видите, закончил работу «Общие принципы моделирования сложных систем». Помните, рассказывал? Теперь написано и перепечатано. Показал рукопись. Не толстая, страниц 500. Может быть, я должен попросить прочесть? Есть у вас копия. Почитать. Через 2 дня я выправлю текст. Тогда тем лучше. Наверное, там трудно, и я едва ли пойму. С возрастом все труднее становится разбираться в новых вопросах. Хотя я уже немного привык к терминам. Нет, я еще не могу сегодня пообещать операцию. Главное, это моделирование человеческой личности и отношений между людьми. Помните, я говорил о полных, частных и обобщенных моделях систем. Это же относится к человеку и обществу. Полная модель человека способна воспроизводить его действия в том же темпе и полноте, как и сам человек. Будет как настоящий. Пауза. Ему тоже хочется рассказывать даже не очень квалифицированному слушателю. Скучает. Самое главное, что я вижу, знаю основные программы поведения человека и их взаимодействие. Если бы еще, впрочем, нужно еще много лет. Может быть, 20, может, все 50. Молчу. У него тоже взор ушел куда-то. Если был бы здоров, то мог бы дожить. Нужно бы подбодрить, но язык не поворачивается. Почему-то всегда стыдно обманывать очень умного человека. Думаешь, все равно догадывается. Но коллеги говорят, что нужно врать и умному, что больной все равно попадет на удочку, если верит врачу. воздержусь.